Россия, ты моя, и дождь сродни потоку, и ветер в октябре, сжигающий листы в завшивленный барак, в распутную Европу мы унесем мечту о том, какая ты чужим не понята, оболгана своим в череде глухих годин, в череде глухих годин, как солнце плавкой в закатном смуглом дыме бурьяна и руин. Вот-вот погаснешь ты, вот-вот погаснешь ты, и кто тогда поверит слезам твоих кликуш, слезам твоих кликуш, слепые, как короты, на ощупь выйдут в двери останки наших душ, останки наших душ. Это ты на папертях кричала, когда из алтарей сынов вели кресту. В края, куда звезда лучом не доставал, они ушли с мечтой о том, какая ты.